Все помогают выгружать на берег товары. Теперь они все равно, что их собственные. Стоит только за них заплатить деньги. Целая толпа собралась на берегу. Любопытные стояли у самой воды. Набегающие волны лизали торбоза. Разнесся слух, что на этом пароходе приехал Гэвинто, отчим Ринтена. До последней минуты никто ничего не знал. Говорили, что едут новый пекарь, директор школы, учителя, работники на полярную станцию. А о Гэвинто ничего не было известно, кроме того, что он вот теперь возвращается в Улак. Тетя Рытлина стояла впереди всех. Ждали Кунгаса с пассажирами. Ринтен пошел к ребятам, стоявшим в стороне от взрослых. К нему сразу же подошел Калькирхин. На поясе из лохтачьего ремня у Калькирхина болтался настоящий охотничий нож. Рослый и сильный среди сверстников, Калькирхин был признанным заводилой, и ему одному принадлежало право придумывать игры. Любимой игрой Калькирхина была собачья упряжка. Он садился на сани с полозьями из моржовых клыков и заставлял ребят возить себя. Калькирхин улыбнулся, показав потемневшие табака зубы. «Верно, что едет твой отец!» Голос сегодня у Калькирхина был сладенький, точно горло ему намазали салом. Обычно он разговаривал с Ринтоном свысока и звал его не иначе, как Ейвелом, сиротой. «Отец, наверное, везет тебе много подарков», продолжал заискивающий Калькирхин. А Кай, мальчик щупленький на вид, но упрямый, угрюмо сказал: «Не показывай ему, отнимет!» «Молчи!» — крикнул Калькирхин, хватаясь за нож. Мальчики уже привыкли к этому жесту, и никто не испугался. «Он взял у меня посмотреть, а сам отобрал мой новый свинцовый эплик этот и кусочек кожи для пращи», — пожаловался Акай, будто он один страдал от Калькирхина. «Теперь мы с тобой будем дружить, верно, Ринтен?» Ринтен не успел ответить Калькирхину. Стоявшие на берегу с биноклями громко закричали: «Гэвинто! Мы видим Гэвинто!» Кунгас был еще далеко, и прошло много времени, прежде чем можно было разглядеть простым глазом стоявшего на носу чукчу в ярко-желтом кожаном пальто. Рядом с ним стояла женщина в черном коротком одеянии. «Наверное, он и есть мой отчим, а та — моя мать», — подумал с волнением Ринтен и шагнул в набегавшую волну. Вода окатила его низкие тормоза, просочилась внутрь, но мальчик ничего не замечал. Не отрываясь, он всматривался в черты лица незнакомой женщины, которая была его матерью. Лицо женщины было красиво, большие черные глаза улыбались и смотрели куда-то мимо Ринтена, в толпу. С Кунгаса бросили конец. Ринтена оттолкнули. Десятки рук схватили за веревку и подтянули Кунгас к берегу. Калькирхин подталкивал в спину Ринтена, но толпа, хлынувшая к Кунгасу, оттеснила мальчиков. Ринтен ничего не мог увидеть за чужими спинами. Он только слышал визгливый голос тети Рытлины. Наконец толпа расступилась, и на берег вышел отчим в негнущемся кожаном пальто, а рядом с ним мать. Сбоку, семеня, путаясь ногами в полах нарядной кухлянки, шла тетя Рытлина. Лицо ее сияло радушием и счастьем. Ринтена это удивило, ведь только вчера она грозилась, что не пустит Гевинто к себе в Ярангу, а теперь, похоже, что сама их тащит к себе домой. Эти взрослые хуже маленьких детишек. Сзади всех, нагруженный чемоданами, шел дядя Кмоль. Калькирхин смелее толкнул в бок Ринтена и, показывая на чемоданы, сказал: «Видишь, иди домой». «Подожди», — отмахнулся от него Ринтен. Он загляделся на других приезжих. По широкой доске, переброшенной с Кунгаса на берег, шел высокий, красивый мужчина. Он поддерживал толстую старушку, закутанную в теплый платок. Старушка осторожно ступала по доске, опираясь на палку. Вслед за ними по доске сбежал белоголовый великан. В одной руке он нес большой узел, а другой держал за руку мальчика, такого же белоголового, как он сам. «Смотрите, он совсем седой, как старуха Пеп», — сказал Ринтен. «Он не седой, у него такие волосы, русские», — авторитетно сказал Калькирхин. «Не соглашаться с ним было опасно, мог прибить». Тем временем белоголовый мальчуган, оглядев кучку чукотских ребят, двинулся к ним, сковыривая носком ботинка мелкую прибрежную гальку. Ребята замолчали, уставившись на него. Калькирхин выпрямился и выступил вперед. «Траста!» — поздоровался он с мальчиком и потряс ему руку. Русский мальчик улыбнулся и тихо сказал: «А меня зовут Петя». «Макасин, купи песец, карпун, чай пить, лахтак!» Разом выложил Калькирхин свой запас русских слов, бросая торжествующие взгляды в сторону товарищей. Все молча ждали ответа. Петя засмеялся и дотронулся рукой до ножа, висевшего у Калькирхина на поясе. «Это настоящий?» Калькирхин, не переставая говорить по-русски, отцепил ножны и прикрепил их к пуговице на куртке ошеломленного Пети. Русскому мальчику, должно быть, понравился нож. Он вытащил его из ножен и залюбовался блестящим острым лезвием, не желая отставать от Калькирхина, и Акай пошарил за пазухой и достал пращу. Ринтен преподнес русскому мальчику фигурку белого медведя, срезанную с яранги старухи Пеп –